На этих словах в зале кто-то хихикнул, то ли от смущения, то ли от отвращения. Великий поэт гневным взором вперился в темноту, отложил микрофон в сторону, всунул трубку в рот и, выпустив в воздух тонкую струйку дыма, прошипел что-то ассистенткам. Медсестры синхронно вскочили и, угрюмо повесив клювы, укатили кровать за кулисы, оставив на сцене ночные горшки и туалетную бумагу. Пол сцены, надо признать, поразительно напоминал общественный сортир. Кто-то захлопал, кто-то свистнул, кто-то крикнул «Браво!», кто-то громко рыгнул, кто-то стал пробираться к выходу. Сергей молча ткнул коленом мою ногу. Я понял, что он имел в виду. По сравнению с современной русской поэзией, наши детские стишки о корнях и глистах были шедеврами мировой литературы. Занавес закрылся, свет прожектора потускнел, оставив на синем бархате лишь нечеткий, размытый круг. По залу пронесся ропот, публика пыталась понять, это конец вечера или будет что-то еще. Несколько зрителей поднялось с мест, собираясь идти домой, когда на сцене послышался стук каблучков. Занавес зашевелился, и в его прорезе появилась женщина в длинном коричневом пальто, широкополой шляпе, лайковых перчатках, сетчатых чулках и туфлях на высоченных каблуках. Ее глаза скрывали темные очки, а с ушей свисали и качались тяжелые золотые серьги. Да, это была Аня. Постояв некоторое время в тусклом луче прожектора, она медленно подняла руку, сняла с головы шляпу и грустно сказала: «Я печаль свою шоколадом лечу», после чего швырнула шляпу себе под ноги. В зале мгновенно установилась напряженная, наэлектризованная тишина. Анины волосы, выплеснувшись из-под шляпы тяжелыми золотыми волнами, упали на ее плечи, оттенив бледность ее тонкого, красивого лица. Темные очки придавали поэтессе загадочную, мистическую серьезность, а накрашенный кроваво-красной помадой рот делал ее похожей на вампира. Она облизала губы и произнесла грудным голосом: «Я так люблю любовь, что нет ни сил, ни сна, как будто вновь и вновь весна, весна, весна». Мягким, плавным движением руки Аня начала расстегивать пальто, а потом неожиданно резко сбросила его с себя на пол, оставшись стоять в темном платье с глубоким декольте, позволяющим публике оценить красоту ее белой матовой кожи. В зале стало так тихо, что можно было услышать далекий подземный гул сабвея. «Моих волос ручьи и белизну плеча украли звезд лучи, мечта, мечта, мечта». поэтесса завела руки за спину и начала расстегивать невидимую застежку молнию. Уши зрителей жадно ловили звук спускающегося вниз замка. Покончив с молнией, Анна небрежно тряхнула плечами и выступила из соскользнувшего с ее тела платья, которое волнами упало к ее ногам. Поэтесса переступила через шелковые волны уверенным шагом пловчихи, выходящей из моря на берег. На ней не осталось ничего, кроме высоких перчаток до локтей и обрамленного красными кружевами гарнитура. Лифчика, трусиков, чулок в сетку и, конечно, темных очков. Горячих губ, слова, волшебные ключи. Кружится голова, молчи, молчи, молчи. Анна Ро подняла обтянутый лайкой палец к губам, а затем, как бы задумавшись над чем-то, начала стягивать перчатки, которые, как две безжизненные змеи, упали друг за другом на сцену. Белоснежные гибкие руки, вторя ритму стихотворных строчек, начали ласкать груди, а потом, скользнув по талии и бедрам, принялись расстегивать крючки лифчика и пояса, державшего чулки, в то время как сама поэтесса, принимая неожиданные эротические позы, освобождалась от остатков одежды. Неверие руки в безбрежность наготы, над нежностью реки мосты, мосты, мосты. И вот Аня стояла перед боявшейся вздохнуть, сидящей с открытыми ртами публикой, совершенно обнаженной. Только тонкая полоска золотых волос внизу ее живота, темные очки на глазах и обручальное кольцо на пальце остались на безукоризненном теле исполнительницы. Голос поэтессы продолжал звучать страстными, томными нотами, вызывая невольные мурашки на спинах зрителей, когда она, сняв с безымянного пальца кольцо, вялым движением уронило его на пол. Кольцо подпрыгнуло с легким звоном и покатилось вглубь сцены. И сладость ласок сна, зима или весна, и снова, вновь и вновь любовь, любовь, любовь. Анна Ро сорвала с лица черные очки и грациозным свободным жестом швырнула их в темноту зала. Вспыхнул свет, и тишина уступила место взрыву долгих аплодисментов. Я скосил глаза на Сергея, но его уже не было рядом. Его согнувшаяся фигура двигалась между рядами кресел, рыская по полу в том месте, куда упали очки поэтессы.